«Есть такое желание», — задумчиво протянул я, разглядывая густой лес. «Искать там кого-то — гиблое дело. Вы уж не серчайте, барин, но пустая эта затея», — озвучила женщина мои собственные мысли. Она заметила любопытных детишек и парой подзатыльников загнала их обратно в дом. «Пожалуй, я отбросил идею скакать к лесу. В конце концов, не графское это дело, крестьянок искать. Пора начать пользоваться положением. Ты своим всем передай, пусть старика не слушают», — сказал я женщине. «А если он снова сунется, пусть мужики его скрутят и ко мне приведут. Но живым, кто это сделает, получит награду. Я скажу, барин, обязательно скажу», — закивала крестьянка. «А речи его мы и так не слушаем. Отец Иоанн наказал, что блаженство неземное только праведников ждет, а добиться его, окромя как благими поступками и молитвой, никак нельзя». Я кивнул и развернул коня, показывая, что разговор окончен. Дождь уже переходил в ливень, так что мне пора было возвращаться обратно, если не хочу простудиться. Уже и так весь промок. Горе Пророка обсужу с Нечаевым, но сначала приму ванну. Приободренный мыслями об уюте и тепле, я быстро добрался до поместья, где меня ждал неприятный сюрприз. Отец Иоанн сидел в гостиной и играл в гляделки с Деей. Мужчина был хмур, цыганка же улыбалась уголками губ. «Граф, стоило мне войти, как настоятель монастыря поднялся с кресла. Чем обязан?» Я постарался скрыть недовольство от визита незваного гостя, который никак не вписывался в мои планы. «Нам поговорить надобно», — признался мужчина, по лицу которого было понятно, что прибыть его заставила крайняя нужда. Это меня насторожило и заинтриговало. «В чем дело? В окрестных деревнях пропадают люди», — Иоанн сразу перешел к делу. «Думается мне, что это происки сектантские. Неделю назад началось все. У кого сосед в лес ушел и сгинул, у кого близкий человек, а у кого дитятка неразумная. И с каждым днем все больше народу в лесу теряется. Настоятель монастыря посмотрел на меня из-под лобья. Тяжело и печально. На земле это один вы у нас заступник. Не откажете?» Пока я пытался связать мои догадки относительно Улановых и Бобринских, Иоанн трактовал мое молчание по-своему. «Бог дает вам возможность грехи искупить. Я бы предпочел способ, где не страдают невинные. Никто не безгрешен». Тяжело вздохнул настоятель и коснулся пальцами груди в том месте, где под одеждой носил крест. «За всякой душой грехи имеются. Каждому есть, за что ответить, когда время придет. Пути же Господни неисповедимы. Не нам решать, какие испытания Он каждому по своему разумению выдаст. Так что, поможете или нет?» Теперь вздохнул и я. «Сегодня планам касательно ванны и обещанного Деи всего не суждено сбыться. Есть дела поважнее. Рассказывайте, что вам известно». Я жестом попросил гостя присесть. 18. Чернобог. Два следующих дня слились в один. Темнота, непрекращающийся дождь, зеленые заросли, запах мокрой травы и хмурые лица агентов тайной канцелярии. Мы прочесывали лесной массив часами, но так и не смогли найти ни следа пропавших людей. Они как сквозь землю провалились. А ведь судя по тому, что говорили местные жители, пропало человек 20 с разных деревень. И это только за один день. Причем Пророка, как мы договорились между собой называть таинственного старика, видели везде примерно в одно и то же время. Обычный человек никак не мог быть на рассвете в 5 деревнях, которые находятся в часах езды одна от другой. Нечаев и Дарья обещали приехать завтра утром с подкреплением. Их задержала весть о том, что французы начали активные действия на фронте, так что выбить людей для расследования в захолустье оказалось куда сложнее, чем хотелось бы. Чертова бюрократия, как всегда, все усложняла. В отсутствие Петра я временно выступал главным и руководил 20 агентов. Но что такое 20, когда нужно обыскать непролазный лес в несколько гектаров? Работая без сна и отдыха, агенты валились с ног, но продолжали упрямо искать без вести пропавших. Сутки я ходил с ними, а потом плюнул на все и отправился на поиски уже на Драгуне. Чернобог не ощущал азарта и скорого боя, поэтому сжимал мое сознание в стальных тисках, делая пребывание в себе весьма некомфортным и даже болезненным. Но мне хватило упрямства и глупости, чтобы проторчать в железке целый день. Жаль, что все безрезультатно, с высоты Драгуна ничего не видно из-за крон, а каждый его шаг уничтожает сразу несколько деревьев. Если на земле имелись хоть какие-то следы, после Чернобога оставались только гигантские вмятины. Я будто на танке огород бороздил, быстро, но без толку. Нецелевое использование, получается. А у меня сейчас и машина с характером, причем с непростым. Все, что мне оставалось, обойти лес кругом несколько раз и позвать потерявшихся. Ожидаемо, никто не отозвался. И вот, под конец вторых суток я ввалился в особняк совершенно без сил. Сначала хотел лишь оставить Чернобога в подземелье и вернуться, но решил немного отдохнуть. Голова болела, тело било мелкая дрожь, глаза пекло и резало, словно у меня температура была под 39 градусов. В отместку за нецелевое использование, живой доспех едва не выжег меня полностью. К счастью, этого не случилось. Не знаю, чем заслужил кредит доверия у Чернобога, но чую, что практически его исчерпал. Это никак не клеилось с тем, что я читал о драгунах в документах Нечаева. Там встречались очерки о характере некоторых доспехов, но в них подразумевались боевые характеристики и тактика ведения боя в той или иной броне. Хотя в цитатах механиков проскальзывали рассказы о том, как драгун мог застыть во время боя, подставив под удар нерадивого управителя. Но нигде не было и слова о том, чтобы механизм самолично уничтожил владельца. Сомневаюсь, что граф Воронцов был первым, чью душу выжег собственный доспех, но информация о таких случаях либо потерялась, либо кем-то тщательно скрывалась. От хоровода мыслей голова разболелась настолько, что пришлось просить Дею сделать мне холодный компресс. Откинувшись в кресле и закинув ноги на пуфик, я положил мокрую прохладную ткань на лицо и закрыл глаза. «Что-нибудь еще?» — услужливо поинтересовалась горничная, явно обеспокоенная моим состоянием. «Спасибо, ничего», — я покачал головой и пожалел об этом, в висок будто вогнали раскаленную иглу. «Скажи Петровичу и Олежке, чтобы осмотрели драгуна. Будет исполнено». Удаляющихся шагов я не услышал, но почувствовал, что Дей больше нет в гостиной. Все вокруг погрузилось в блаженную тишину, которой мне так не хватало в последнее время. Но длилась она недолго. Спустя минут 20 после ухода горничной, в коридоре послышались легкие робкие шаги. «Чего тебе?» – спросил я, не дожидаясь, когда Олежка решится начать разговор. Обычно он бойкий парень, но если хочет что-то попросить, то мнется до последнего. «А как вы узнали, что это я?» – раздалось из коридора. По запаху, я убрал полотенце с лица. В гостиную вошел озадаченный Олежка. Он обнюхивал просторную серую рубаху, с которой Евдокии каким-то чудом удалось отстирать большую часть пятен. Паренек водил носом по рукавам, трогал ворот и оглядывал себя так, будто искал следы чего-то остро пахнущего. «Не чую ничего», — признался красноглазый мальчишка. «Я пошутил. Тебя шаги выдали», — со вздохом сообщил я. «В этом доме только ты так осторожно ходишь, словно засады боишься». «А», — парень немного смутился и отвел взгляд. «Чего тебе?» — повторил я свой вопрос. «КХМ», — Олежка кашлянул в кулачок. «Дея сказала, чтобы мы драгуна вашего в порядок привели, но он в порядке. Разве что на ноги грязи налипло, но Аким уже почти все очистил». «Кто?» «Это имя я слышал впервые». «Петрович», — исправился Олежка. «Его так звать. Он, наверное, уже убрал грязь и ты пришел, чтобы мне об этом сообщить?» «Не только». Парень замялся на пороге. Он неловко переступал с ноги на ногу и смотрел куда угодно, только не на меня. «Выпарю», — устало пригрозил я, естественно не собираясь переходить от слов к делу. «Ваш драгун», — Олежка порывисто прошел в центр гостиной и замер напротив меня, он недоволен очень. Я заметил, мой сухой комментарий снова смутил парнишку. Пришлось подбодрить его. «Но спасибо, что сказал. Боязно мне, барин», — парень понизил голос. «Как бы беда ни вышла, вы своего драгуна иначе понимаете. Вы же не порченый. А дядя Аким говорит, что я даже от наших отличаюсь. Лучше абсолют чувствую и слышу мысли драгуна вашего». «Прямо-таки слышишь?» Слова порченого меня заинтересовали. В документах Нечаева говорилось, что только порченые способны создавать драгунов. Но вот о чтении мыслей живого доспеха я слышал впервые, как и о том, что у драгунов вообще есть мысли. В этом плане Чернобог особенный, и это знаю не только я. «Не слышу, а...» Олежка запнулся, подбирая слова, будто вижу. «Когда он спокоен, все вокруг спокойно, когда боя ждет, вокруг все алым светится, а когда гневается, черным. Интересно, ничего подобного я не замечал. А когда он радуется...» Олежка смущенно улыбнулся. «Барин, Чернобог не радуется, ему ведомы только сон, гнев и злоба лютая. Иного от него и не ожидал», — скривился я. «Но теперь понятно, чего он на меня обозлился, не любит обычные прогулки на свежем воздухе. Осторожнее с ним», — посоветовал Олежка. «Не испытывайте ни его, ни свою судьбу». «А чего ты так обо мне заботишься? Вы же от моего рода ничего хорошего не видели». Прежде так и было, Олежка даже немного покраснел. «Но вы теперь другой совсем. Да и ежели вас не станет, что с нами будет? Скорее всего, вас к себе Дарья возьмет или Петр. Не пропадете», — успокоил я парнишку. «Вы так спокойно говорите, ужели смерти не боитесь? Когда-нибудь все умрут». Я встал с кресла. «А когда знаешь мягкий знак за что, то это не так страшно, как кажется». «Откуда знаете?» — недоверчиво прищурился Олежка. «Знаю и все», — неопределенно ответил я и перевел тему. «Не рассказывать же любопытному пацану о моей прошлой жизни», — и перевел тему. «А давно ты его настроение чувствуешь? Как он проснулся, так и чувствую», — ответил Олежка после короткой паузы. «А когда он проснулся? Когда чуть вас не убил?» Что-то в ответе Олежки мне не понравилось. Он будто что-то недоговаривал. Покусывал губу, теребил рубаху и глазищами своими красными слишком уж быстро водил. «Явно темнит. Значит, ты хочешь сказать...» Я подошел вплотную к Олежке и навис над ним, глядя в глаза, что драгун спал себе спал, а потом вдруг ни с того, ни с сего проснулся. «Ну, парень занервничал еще сильнее и попятился. Отвечай», — потребовал я, сжав его плечо стальной хваткой. «Наверное, немного перестарался?» Парнишка пискнул, мертвенно побледнел и закусил губу от боли. Пришлось чуть разжать пальцы. «Вы места себе не находили из-за полозов, боялись, что без земли и имения, злились, что подмогу не присылают, а потом вдруг сами решили биться, да ни на ком. Тогда нам с Акимом и приказали единственного оставшегося драгуна разбудить, а ведь это никому не под силу было. Вы срок дали до утра», — затараторил Олежка. «Сказали, что если доспех не подготовим, то шкуры с нас спустите. Мы и так, и эдак бились, ни в какую, а потом». Парень вдруг затих и попытался вырваться, тщетно. «Что ты скрываешь?» — прямо спросил я, рывком подтянув к себе пацана. «Как вы его разбудили?» «Не могу». Олежка затравленно взглянул на меня и попытался вырваться. Я легко развернул паренька и толкнул в кресло так, что они вместе упали на пол. Олежка только вскрикнуть успел, а уже оказался поднятым за ногу. Беспомощно размахивая руками, он взмолился. «Барин, не губите. Я же как лучше хочу. Предупредить вас пришел, барин». В гостиную вбежал взволнованный Прохор. «Прочь!» — огрызнулся я, и Дворского как ветром сдуло. Усталость и раздражение от безрезультатных поисков сыграли свою роль, и самообладание на миг меня покинуло. Тень за спиной разрослась настолько, что заполонила собой всю комнату. Даже огонь в камине испуганно потух. Вокруг моих носа и рта заструился пар. Температура в помещении резко опустилась. «У вас глаза», — тоненько пропищал Олежка, прямо как у него, как у Чернобога. Пусть и с трудом, но я взял себя в руки и разжал пальцы. Парнишка бухнулся на пол и начал отползать от меня спиной вперед до тех пор, пока лопатками не уперся в стену. Стоило мне вновь встать над ним, как Олежка сдался. «Скажу, все скажу, барин, только пощадите». Он сжался, ожидая удара, и закрылся дрожащими ручонками. Бить я никого не собирался, поэтому просто взял парня за тощие плечи и поставил на ноги. Моя тень приняла обычную форму. Огонь в камине стал разгораться вновь, и свет вместе с теплом вернулись в гостиную. «Подними кресло и сядь», — строго велел я. Олежка с готовностью подчинился. Правда, массивное кресло оказалось для него тяжеловатым. Парень пыхтел, сопел, но никак не мог поставить его на ножки. Пришлось помочь, а потом легонько толкнуть Олежку. В этот раз получилось сдержать силу. Ничего и никого больше не упало. «Я слушаю». Мой голос звучал спокойно, но требовательно. «У нас с дядей не получилось пробудить Чернобога», — глядя в пол, пробормотал Олежка. «Аким меня спать отправил. Я все валялся, но сон не шел. Оно и не мудрено, как спать, если знаешь, что завтра барин прибьет. Ближе к делу. Ну, я лежал, ворочался, а потом вдруг морок какой-то все вокруг заполнил. И...» Олежка нерешительно взглянул на меня. «И...» Порченый тяжело вздохнул и выпалил. «И мне причудилась змея. Большая, золотая, с черными глазами». Он замолчал и снова уставился на меня, ожидая реакции. «Продолжай». Описанное Олежкой существо снилось и мне. Могло ли это быть случайностью? Едва ли. «Вы мне верите?» — осторожно спросил Порченый. «Верю». Я кивнул. «Что было дальше?» Она меня обвила. Сжала так, что дышать не получалось. Олежка коснулся груди и шеи так, словно их сжимала невидимая рептилия, а потом заглянула в глаза. Говорить она не говорила, но ее мысли прямо у меня в голове звучали. «Так змея мне велела кровь свою смешать с вашей и ею Чернобога окропить, сказала, что так он проснется, да подходящего хозяина себе сам выберет, а дальше вы сами знаете, что случилось. Твоими стараниями я едва не отправился на тот свет», моих губ коснулась скептическая ухмылка. «Так откуда же мне было знать?» Олежка снова съежился. «Действительно, когда эта речь и змея приводили к чему-то плохому, не удержался я от колкости. Тебе бы с отцом Иоанном на эту тему поговорить. Это который поп, он ни в жизни не станет с порченными говорить», с какой-то обидой сказал Олежка. Он забрался на кресло с ногами и прижал острые коленки к подбородку, но потом спохватился и выпрямился. Это была шутка. Я сел на диван и уставился на пламя в камине. Услышанное сильно отдавало мистикой, но не казалось чем-то запредельным. В конце концов, я умер в одном мире и оказался в другом, да еще и в чужом теле. Никаким известным мне научным способом провернуть такое не получалось. А ты прежде видел эту золотую змею или, может, слышал о ней? Я покосился на Олежку, но тот только замотал головой. Мне до последнего казалось, что это просто сон. Я сказанное змеей сотворил, потому как выхода другого не было. Или в чудо поверить, или помереть под плетью. Пожалуй, я должен тебя поблагодарить. Мой взгляд смягчился. Без твоего участия меня бы тут не было. Это как? Не понял парень. Вы же тут и раньше были. Тут, да не тут. Неопределенно отозвался я и улыбнулся. Спасибо, что рассказал все. А теперь иди, отдохни. Олежка недоверчиво уставился на меня. И все, даже наказывать не станете, а тебе очень хочется. Парень замотал головой так, что я всерьез забеспокоился, как бы она не слетела с его плеч. Быстро поднявшись с кресла, Олежка поклонился и поспешил к выходу. Я тоже встал и направился следом. Увидев, что я иду к лифту, порченый задержался в коридоре. «Барин, вы же помните, о чем мы говорили. Не испытывайте судьбу». «Не стану», – заверил я его и шагнул в открывшиеся двери. Лифт быстро доставил меня в подвал, где я столкнулся с Петровичем. Он закончил очищать латные сапоги Чернобога от грязи и теперь собирался наверх. Наша встреча удивила порченого, и он даже не сразу склонил голову. «Ваша светлость», – поклонился Петрович. «Доспех готов, как вы и наказывали. Спасибо. Свободен». Я прошел мимо и направился к драгуну, чья черная громада возвышалась в центре просторного зала. За спиной лязгнули двери лифта. Донесшийся следом гул известил меня о том, что Петрович отправился наверх. Они с племянником уже немного обжились на первом этаже, но все равно старались как можно меньше показываться другим домашним на глаза. Впрочем, я заметил, что и Прохор, и Евдокия хорошо относятся к порченым и никак не выделяют их отклонения. Дея так и вовсе общалась с ними легко, ведь она на своем опыте знала, каково это, быть изгоем. Но сейчас взаимоотношения между прислугой меня не заботили. Уживаться друг с другом мы научились, как-никак взрослые люди. Теперь следовало наладить контакт с существом, естество которого находилось за гранью моего понимания, как и силы, коими оно меня наделяло. Я встал перед громадой Чернобога и посмотрел на него снизу вверх. Шлем-маска оставалась безразличной. Глаза линзы не источали призрачного зеленого света. Доспех выглядел безжизненным. Но так казалось только со стороны. В глубине своего сознания слышал, как его вороненое сердце бьется в такт с моим собственным. «И кто же ты таков?» — вслух спросил я и, ожидаемо, не получил ответа. «У меня имелся лишь один способ пробудить драгуна. Внемли моей крови и повинуйся». Боевой доспех мгновенно пришел в движение и опустил ко мне раскрытую латную перчатку. Едва ступив на ледяной абсолют, я на миг подумал, что сейчас Чернобог сожмет руку в кулак и раздавит назойливого управителя, словно муху. Но этого не произошло. Несмотря на недавнее недовольство, драгун поднял меня на уровень глаз линз и поднял забрало шлема. «Закрой!» Я не спешил забираться внутрь кабины. Забрало опустилось, скрыв потертый трон, но глаза Чернобога загорелись зеленым светом, даже несмотря на отсутствие внутри него управителя. Драгун смотрел на меня, а я на него. Игра в гляделки продолжалась несколько минут, после чего я нарушил воцарившуюся тишину. «Мне неведома причина, по которой ты выжег душу того, кто раньше занимал это тело. Я не знаю, каким образом сам оказался в нем, а тебе мне неизвестно практически ничего. Но, тем не менее, мы с тобой связаны, нравится нам это или нет». Я сделал паузу, но Чернобог никак не отреагировал на мои слова. Зеленые глаза не выражали никаких эмоций. Шлем-маска оставалась бесстрастной. Но драгун меня точно слышал. Слышал и понимал. Ты хочешь битвы? Я ощутил, как от этих слов всколыхнулось сознание Чернобога. Свет в глазах линзах стал ярче. Жажда крови древнего драгуна начала передаваться мне, но я подавил ее. Мною движут иные причины. Я никогда не бежал от боя, но и шел в него не ради убийства врага. Я, солдат, мой долг – защищать родину и соотечественников, как это делали мои предки, как это делал ты. Пусть у меня не было дара, как у порченого Олежки, никаких черных всполохов вокруг драгуна я не видел, но, тем не менее, ощутил его злобу. Пылающая и всепоглощающая она растеклась по залу незримым вязким мазутом. «Ты можешь убить меня», – спокойно произнес я, не мигая глядя в зеленые глаза Чернобога, «но тогда вновь погрузишься в забвение и останешься в этом подвале на долгие годы. Или же мы можем помочь друг другу. Все твои прошлые хозяева сражались за эту землю. Я даю тебе слово, что буду вступать в бой всякий раз, когда это необходимо. От тебя же жду помощи и содействия во всем, что не касается кровопролития. Что тебе больше по нраву? Покрыть себя славой на поверхности или пылью в душном подвале?» Несколько минут ничего не происходило, но потом Чернобог едва заметно склонил шлем. Я ощутил, как его злоба угасла. Заполнившая подвал тьма влилась обратно в вороненый доспех. Древний драгун опустился на одно колено и положил руку на пол, позволяя мне спуститься. «Ты еще получишь свою кровь», — пообещал я ему. И Чернобог меня услышал. 19. Под полной луной. Я немного перекусил и задремал в гостиной, не снимая походной одежды. Последнее время я проводил в просторной комнате с камином куда больше времени, чем в собственной спальне. Вот и сейчас успел наказать Дей разбудить меня через 2 часа, и сразу же провалился в сон. Проснулся я, ощутив мягкое прикосновение к щеке. Вставать не хотелось, даже открыть глаза казалось пыткой. Но все изменилось, когда кожу вдруг обожгло холодом. Я вскочил, как ужаленный. Огонь в камине погас, и просторная комната погрузилась в темноту. Потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли, и им хватило проникающего в открытое окно рассеянного лунного света, чтобы сфокусироваться. Никого поблизости не оказалось. «Приснилось, что ли?» – пробормотал я, коснулся кончиками пальцев щеки и поморщился. Кожа казалась чужой, будто обмороженной. Часы пробили ровно полночь. Значит, спал я даже меньше часа. Неудивительно, что ощущал себя так, словно по мне каток проехал. Следовало бы еще подремать, но сон как рукой сняло. Несмотря на усталость, расслабиться не получалось, мне чудилось, что в комнате кто-то есть. «Де?» – тихо позвал я. В гнетущей тишине собственный голос показался мне громким и хриплым карканьем ворона. Цыганка не отозвалась. Обычно она, если не предугадывала мои желания и не появлялась преждевременно, то откликалась всегда моментально. Всегда, но не сейчас. Мое дурное предчувствие усилилось, когда за окном раздался шорох. Возможно, какой-то ночной грызун выполз из норы. Те же мыши тут не редкость. Вот только их всех распугал топтышка. Мне об этом Евдокия недавно доложила, которая неожиданно воспылала к косолапому любовью и постоянно баловала его каким-нибудь лакомством. Между тем шорох повторился, в этот раз немного в стороне. Я подошел к окну и выглянул на улицу в тот самый момент, когда в воздухе что-то тускло сверкнула. Вращаясь с тихим шелестом, 2 ножа рассекли прохладный ночной воздух. Один вонзился в торчащий из травы древесный корень, другой пропал в соседнем кусте. Мгновением позже у меня перед глазами промелькнула размытая тень, но даже мгновения хватило, чтобы я безошибочно узнал ее. «Где барин?» Цыганка резко остановилась и поклонилась так, будто только что не швыряла ножами неизвестно в кого и не прыгала с высоты более 10 метров. «Что ты делаешь?» «Стерегу ваш сон», — совершенно спокойно ответила горничная, поправляя свою безупречно отутюженную униформу. «И кто же хочет его нарушить?» Я посмотрел за спину цыганки, на заросший парк, за которым темнел небольшой лесок. «Пока не знаю», — Дия нахмурилась, что случалось с ней крайне редко. «Человек?» — цыганка взглянула на меня так, будто я ее оскорбил. «Человек бы от меня не ушел. Изверг?» «Не думаю», — девушка покачала головой. «Кто-то меньше и быстрее. Между травинок так стелится, что следа не оставляет. Меня сначала отвлек, а потом попытался в дом проникнуть. Судя по всему, у него получилось, я машинально коснулся щеки. Холод ушел, кожа вновь стала ощущаться, как моя собственная». Дия нахмурилась еще сильнее. В ее руках вновь сверкнули ножи, которые девушка неуловимым и ловким движением достала из рукавов. Но темные глаза цыганки сверкали куда страшнее стали. Когда она резко и решительно развернулась, я едва успел окликнуть ее. «Постой!» Готовая отправиться на охоту Дея, взглянула на меня через плечо и вопросительно вскинула бровь. «Если бы мне хотели навредить, то мы бы сейчас не разговаривали. Барин», насупилась девушка, «я бы не позволила, я не договорил. Простите», Дея полностью повернулась ко мне и склонила голову. Она всецело вжилась в роль горничной и стала воспринимать свои обязанности настолько серьезно, что даже суровый и недоверчивый Прохор проникся ее рвением. «Думаю, со мной хотят выйти на контакт, не став тратить время на путь к крыльцу, я просто выпрыгнул из окна гостиной и встал рядом с цыганкой». «Кто?» Дея внимательно всматривалась в ночную темноту, но траву вокруг шевелил лишь легкий ветерок. «Хотелось бы знать», — пробормотал я и повысил голос. «Кто здесь? Выходи, мы тебя не тронем». Ответом мне послужило лишь завывание усилившегося ветра да шелест листвы. Кто бы ни скрывался в заросшем парке, он или не захотел показываться, или уже скрылся в лесу. «Ты совсем ничего не разглядела?» Дея с сожалением покачала головой. Было видно, что она восприняла происходящее на личный счет, в результате чего пострадала ее гордость. Но выражение недовольства на красивом лице быстро сменилось настороженностью. «Барин», горничная коснулась моей руки и взглядом указала в сторону. Я повернул голову и увидел топтышку. Медвежонок деловито ковылял в сторону леса, то и дело задирая голову и принюхиваясь. «Сколько зверя не корми, он все в лес сморит», перефразировал я известную поговорку. Поведение медвежонка не показалось мне странным, но у Дея имелось иное мнение. «Раньше он так далеко не отходил», — тихо произнесла она. «Все когда-то бывают впервые», — философски рассудил я, пожав плечами. «Что-то не так», — заупрямилась цыганка и снова взялась за ножи. «Он ходит не так и не пыхтит, в отличие от внимательной девушки. Я не видел никаких изменений в походке топтышки. Да, обычно он сопит, кряхтит и ворчит даже во сне, но, возможно, просто унюхал какую-то лесную живность или охотится на тех же мышей». Неожиданно медвежонок замер на краю парка. Он забрался на каменную скамейку, чтобы мы его хорошо видели, повернулся, поднялся на задние лапы и махнул передними. «Это что за номер?» – удивился я и успел перехватить руку Дея за миг до того, как она метнула бы нож. «Зверь может быть опасен», – прошипел цыганка. «А может и не быть». Я выпустил ее запястье и пошел к топтышке. «Барин», – попробовала остановить меня Дея. «Оставайся дома», – велел я ей, и горничная не посмела ослушаться. Пройдя по парку и машинально пообещав себе нанять садовника, чтобы привести тут все в порядок, я приблизился к медвежонку. Он продолжал стоять на задних лапах и внимательно смотреть на меня слегка раскосыми глазками-пуговками. «Ты чего?» Я протянул руку, позволяя зверю обнюхать ее. Но топтышка опустился на все четыре лапы, неуклюже спрыгнул со скамьи и поспешил в сторону леса. Остановился он уже на опушке и вновь призывно посмотрел в мою сторону. «Хочешь мне что-то показать?» До конца не понимая, что происходит, я пошел следом за медвежонком. Стоило мне подойти ближе, как зверь снова отдалялся, ждал и продолжал движение. Это повторилось более десятка раз. Потом мы углубились в лес. Здесь топтышка замедлился. Он перестал далеко убегать и просто деловито семенил впереди, показывая путь. Пробираясь сквозь заросли, я все чаще задумывался, правильно ли поступаю, следуя неясному наитию. Заблудиться у меня вряд ли получится, но куда ведет меня маленький медвежонок и, самое главное, почему он это делает? Спрашивать не имело смысла, все же звери не умеют разговаривать, да и нарушать тишину леса мне не хотелось. В глухой чаще не было даже намека на тропинку, поэтому продвижение существенно замедлилось. Мне показалось, что мы идем уже битый час, а окружающий пейзаж нисколько не изменился. Все те же деревья вокруг, насколько хватало глаз, но вскоре впереди стали заметны блики. Между темными стволами показалась водная гладь. Топтышка привел меня к небольшому лесному озеру. Оно было правильной круглой формы и со всех сторон плотно охвачено деревьями. С одной стороны под густой листвой угадывались сломанные стволы, будто что-то пролетело над лесом и упало сюда. Медвежонок первым вышел из зарослей и уселся на берегу, уставившись прямо перед собой. Я проследил его взгляд и невольно сделал шаг назад. Посреди мерцающей в лунном свете глади возвышался крохотный островок. На нем ровными кольцами лежала большая золотая змея, которую я видел во сне. Приподняв морду, Она внимательно смотрела на меня черными глазами. В глубине моего сознания всколыхнулась волна гнева. Тень увеличилась и стала расползаться во все стороны. Пальцы сомкнулись на рукояти появившегося в руке меча. Топтышка недовольно заворчала и отстранился. Но змея не двигалась и продолжала таращиться на меня. Несмотря на время суток и разделявшие нас 20 метров, я отчетливо видел два ее глаза. Похожие на идеально ровные кусочки оникса, они не двигались и не мигали. Сильный порыв ветра заставил воду в озере пойти рябью. Отражение полной луны дрогнуло и заискрилось. Змея медленно подалась вперед. Она опустила морду в воду и кольцо за кольцом стала раскручивать свое длинное гибкое тело, покрытое золотистой чешуей. Добравшись до середины разделявшего нас пространства, существо полностью ушло под воду и скрылось из виду. Несмотря на то, что змея не демонстрировала признаков агрессии, я приготовился к бою и занес меч для удара, но оружие опустилось само собой, когда из воды показалась человеческая голова с золотыми волосами. Обнаженная высокая худощавая девушка неспешно вышла из воды и встала передо мною. Она была бледной, словно висящая на темном небосводе луна, с тонкой гладкой кожей и острыми чертами лица. Мокрые волосы, больше напоминавшие золотые нити, не спадали до самых пят, стелились по земле и скрывались в воде. Два черных глаза все так же не мигая смотрели на меня, но уже в упор. «Кто ты такая?» Во рту пересохло, каждый звук драл горло, словно напильником. «Имя мне, золотой волос», голос девушки был тихий и бархатистый, обволакивающий, словно первый снег и совершенно неземной. Она все так же стояла надо мной, плавно покачиваясь из стороны в сторону. «Ты не человек», я сделал шаг назад, девушка же осталась на месте и медленно кивнула. «Так и есть, но лишь отчасти. Узри, я вольна выглядеть словно вы, когда пожелаю. Ты изверг, все мое естество призывало разрубить это существо на части и разметать их по округе, но повода для агрессии не было, по крайней мере, пока. Нет», покачала головой золотой волос, «те, кого вы, люди, кличете извергами, по-нашему зовутся конхи». «И что значит это слово?» «Рабы», просто ответила девушка, и голос ее отчего-то прозвучал печально. «Они нужны, чтобы обращать новых, заботиться о гнездах и служить своим хозяевам, владыкам роя». «Владыкам, ты про великого полоза, у всех гнезд вокруг бреши свой рой и свой владыка, Шен», говоря, золотой волос продолжала не мигая смотреть мне в глаза. Ни один мускул на ее алебастровом лице не дернулся, делая его похожим на кукольное. «А бреши это?» Девушка повернула голову и кивком указала на озеро за своей спиной, в котором скрывались ее роскошные волосы. «Это кратер от падения метеорита», догадался я. Золотой волос кивнула. «Там покоился один из небесных камней, на котором сюда перенеслись мои родичи. Люди давно вытащили его и забрали, а след остался». «Так ты, Полос?» Я разрывался между желанием узнать как можно больше о стоявшем передо мною существе и разрубить его пополам. «Я, выше», загадочно ответила она. «Мой отец создал меня иной». «Кто твой отец?» «Вы кличете его великим Полозом, мы же величаем Шендровым, владыкой владык. Он тот, владеет недрами земными. Значит, мы враги, с ним, да, со мной, нет», голос девушки стал мягче. «Так будет, пока иного не пожелаешь. Совсем недавно красивые девушки уже делали мне подобное предложение», припомнил я слова графини Улановой. «Мой отказ от сотрудничества их весьма расстроил. Не слепое повиновение предлагаю тебе», покачала головой золотой волос. «Речи этого существа заинтриговали меня, как и его таинственная природа. Что-то мне подсказывало, что Нечаев знать не знает ни о чем подобном. Такой источник информации мог очень сильно нам помочь». «А что же?» — спросил я, готовый в любое мгновение вновь призвать меч. «Вы, люди, зовете это дружбой?» Золотой волос по птичьей склонила голову на бок. «Я верно изъяснилась?» «Изъяснилась-то верно, я не был настолько наивен, чтобы верить каждому слову той, кто зовется дочерью великого Полоза. Вот только люди друзей червями не кормят и рабами не делают. И я не стану», заверила меня золотой волос. «Не для того я тебе жизнь вернула, чтобы ее отнимать. Ты, теперь не мигал уже я. А ты думал, что отмеченным абсолютом такое по силам?» Девушка изобразила нечто отдаленно напоминающее улыбку. «Я показала им, как металлу форму придать да жизнь в него вдохнуть, но возвращать душу в тело они не способны». Я вспомнил слова Олежки о змее из сна. «Значит, вот кто надоумил пацана. А ты, значит, способна?» Я до конца не верила, что выйдет так. Золотой волос помедлила и окинула меня оценивающим взглядом, как вышла, хотела вновь людям надежду даровать, пока не сгинуло ваше племя. Вижу, преуспела. В моей голове кружилась масса вопросов, но один не давал покоя больше других. Он мучил меня с тех самых пор, как мои глаза открылись в другом мире. Почему я? Погляди на меня. Золотой волос развела худые руки в стороны и выпятила грудь. Весь мой род здесь чужой. Никто меня не примет. Даже твоя слуга, в коей кровь нечеловеческая, убила бы меня, если бы увидела. Пришлось мне в другом мире искать душу, что сродни первому хозяину Чернобога, с коим я договор держала. Дух твой крепок, как у воителей минувшего. Ты во броне горел, но ворогу лютому не сдался, до последнего бился. Любо такое Чернобогу. Дух твой ему по нраву пришелся, как и мне. Это комплимент, ошарашенно пробормотал я. Если не брать во внимание внешности и естество моей собеседницы, то ее манера речи порой звучала слишком уж старомодно, словно из сказок. Что? Не поняла собеседница. Неважно. Я тряхнул головой. Ты знала первого хозяина Чернобога? Я знавала и того, кто сам им стал, уверенно заявила девушка. Али ты не ведал, как первые воины Абсолюта появились? Они были людьми, золотой волос медленно кивнула. Я же ушам своим не поверил. Ты сделала их такими, но почему? Они просили оружие супротив моего отца. Я дала его. За это он заточил меня под землей на долгие века. Лишь недавно выбраться смогла. Это объясняло, почему она так странно говорит. Но смутило меня другое. Почему ты помогла им? Я запнулся. То есть нам. Мой отец и его рой летают от мира к миру, от времени к времени и губят все живое везде, где оказываются. Поведала мне золотой волос и огляделась. Острые черты ее прекрасного лица смягчились. На миг она показалась мне поистине живой. Мне же этот мир приглянулся, прошептала девушка. Она протянула руку, и топтышка подошел ближе. Он поднялся на задние лапы, подставляя мохнатую морду для ласки. Я родилась здесь, здесь и хочу дальше жить. Не желаю, чтобы все вокруг сгинуло. Желаю воли, избавления от бремени рода и власти отца. Медведицу ты мне на помощь отправила, догадался я, глядя, как лесной зверь прикрывает глаза и радуется поглаживанием. Я не стала отрицать золотой волос и посмотрела на медвежонка. Думала, отвлечет Полозов, а потом снова к тебе явится, чтобы ко мне привести. Но она почуяла опасность для своего дитя и поступила так, как ей велело сердце материнское. Жаль мне, что все так вышло. Девушка подняла на меня взгляд. Отчего ты так смотришь? Во-первых, я шумно выдохнул. Прежде мне не приходилось видеть никого похожего на тебя. А во-вторых, не знаю, могу ли верить тебе или нет. Ты складно рассказываешь, но откуда мне знать, что все это правда? Потому как лгать я не обучена, сказала золотой волос. Отец не дал мне такой возможности. И в это я тоже должен поверить. Можешь не верить, воля твоя. Девушка пожала плечами так, словно была обычным человеком. Но без моей помощи не спасешь ты тех, кого Конхивполон взяли да в леса увели. Что тебе о них известно? Я подался вперед и сжал плечи девушки. Теплые. Она вдруг прикрыла чернее глаза и положила свои холодные ладони на мои. Приятно. Ее пальцы были будто изо льда, но быстро нагревались, напитываясь моим теплом. Золотой волос вдруг подалась вперед и прижалась ко мне всем телом. «Приятно», — шепотом повторила она, — «как солнце, но иначе, и греет не только снаружи, но и внутри». «Дамочка», — я на миг растерялся, но почти сразу отодвинул от себя неожиданно бойкую девицу. «Что там насчет пропавших людей?» Она несколько раз моргнула, словно переключалась между мыслями. «Люди», — в тон мне повторила золотой волос, — «до утра не доживут. Хочешь их спасти? Поспеши. А где их искать? Конь твой покажет. Ждет тебя за лесом. Медведь выведет. Ты животными можешь управлять?» Удивился я. Никак не ожидал увидеть перед собой пусть и жутковатую, но диснеевскую принцессу. Я в этом мире родилась, с ним сроднилась, взгляд черных глаз затуманился. Девушка собиралась сказать что-то еще, но вдруг вздрогнула и посмотрела себе под ноги. «Все в порядке? Мне нужно идти». Она резко развернулась и нырнула с берега, уйдя под воду прежде, чем я успел моргнуть. Лишь золотые волосы сверкнули на прощание, после чего их размыло пошедшая по воде рябь. Несколько минут я стоял на месте и смотрел на озеро, пытаясь уложить в голове случившееся. Из задумчивости меня вывел топтышка, ткнувшийся в руку мокрым носом. «Веди», — велел я ему, и медвежонок побежал обратно в лес. Даже если золотой волос солгала и решила заманить меня в ловушку, я не мог не проверить ее слова. Если есть хоть малейший шанс спасти людей, придется рискнуть. 20. Пророк. Погода начинала стремительно портиться. Снова заморосил надоедливый дождь. Ветер усилился и нагнал темных туч, ухудшая и без того плохую видимость. Медвежонок вывел меня из леса в другом месте. Места казались знакомыми. До особняка отсюда было далеко, но именно здесь ждал мой вороный конь, причем не один. Топтышка ушел обратно в лес, а я остался стоять на опушке и смотреть на сидящую верхом на демоне Дию. Она сменила форму горничной на тот самый облегающий костюм, в котором грабила поместье Бобринского. Про ножи девушка тоже не забыла и выглядела так, будто собралась на войну. «Тебе было велено дом охранять», — я скрестил руки на груди. А я ослушалась, пожала плечами Дия и улыбнулась. «Теперь барин меня накажет?» Двусмысленный подтекст этих слов считал бы даже полный идиот. «Может, и накажет», мне оставалось лишь вздохнуть и смириться со случившимся. «Но позже, сейчас у меня дела». Дия кивнула и сместилась чуть вперед, освобождая мне место на спине коня. Золотой волос каким-то образом сумела привести ко мне демона, но оседлать его ей оказалось не под силу. Езда без седла не казалась мне хорошей идеей, но выбора не оставалось. «Как ты здесь оказалась?» «Прискакала», — лаконично ответила цыганка. «Вы велели дом охранять, я переоделась и решила осмотреться. Гляжу, а конь сам из конюшни выходит. Подошел ко мне и замер, будто ждал чего-то, а стоило мне на него сесть, сразу сюда понес. А тебе не пришло в голову вернуть животное в стойло и заняться своими делами?» Я запрыгнул на широкую спину животного. Дия держала коня за шею, так что мне пришлось обхватить тонкий гибкий стан девушки. Определенно, в езде без седла с такой спутницей имелись и свои положительные стороны. Я решила, что он меня навстречу судьбе понесет, и не ошиблась. Цыганка повернула голову и взглянула на меня через плечо. «Куда поскачем, барин? Куда демон повезет?» Я похлопал коня по основанию шеи, и он поскакал вперед. Ведомый волей золотого волоса, вороный скакун несся по проселочной дороге. Луна выглянула из-за стремительно проносящихся по небу туч и озарила окрестности призрачным голубоватым светом. Его мне вполне хватило, чтобы понять, что мы скачем к тому самому лесу, в котором пропали люди. Демон перешел в галоп. Чтобы сохранить равновесие, я сжал ногами бока животного и крепче обнял Дию. Она вновь взглянула на меня, и ее темные глаза лукаво сверкнули. Мы пронеслись над лугом, где ароматы ночной свежести и летнего дождя смешались с запахами душистых трав. Вскоре поле сменилось пролеском. Едва демон миновал узкую дорожку между деревьев, как мимо пронеслась небольшая деревня, за которой раскинулись поля. Впереди замаячил темный лес. Казалось, что макушки деревьев упираются в опустившиеся к самой земле дождевые тучи. Над кронами сверкнула молния, сделав лес довольно зловещим. Но в следующей вспышке наваждение уже рассеялось, и я увидел обычные деревья, среди которых бродил последние пару дней. Конь остановился на опушке, где стояло несколько автомобилей. Чуть дальше был разбит лагерь, где агенты тайной канцелярии отдыхали от поисков пропавших без вести. Сейчас здесь оставалось 10 человек. Еще 10 отправились в особняк Улановых, чтобы закончить там все дела. Наш с Дией визит переполошил людей. Нервы у всех оказались на пределе, так что встретили нас с оружием в руках. «Спокойно, свои», — я спешился и осмотрелся. «Граф, просим простить», — уже знакомый мне шофер Федор опустил ружье, дуло которого всего пару секунд назад было направлено на мою грудь. «Не признали, и вы не один». Взгляды мужчин обратились к Дие, которая грациозно спрыгнула со спины коня на землю. Повышенное внимание нисколько не смутило девушку, и она привычно пристроилась за моим плечом. «КХМ», — Федор первым пришел в себя. «С чем пожаловали, Михаил Семенович? Договаривались же утром поиски продолжить». «Да, договаривались», — задумчиво протянул я, всматриваясь в темноту леса. «Зачем золотой волос привела меня именно сюда?» «Конечно, демон не сможет скакать по густому лесу, но как тогда найти место, где держат людей?» Дочь Полоза сказала, что «в кустах кто-то шуршит», — донесся до меня голос одного из агентов. Он звучал в отдалении. Вероятно, говоривший стоял в дозоре. Впереди появился луч света, который выхватил из темноты рыжую лису. Она сидела на пеньке, обвив черные лапы пушистым хвостом, и внимательно смотрела на меня. «Чертовщина какая-то», — Федор заколебался, не понимая, что делать. Ружье в его руках дернулось, но так и не поднялось. «Голодная, что ли?» «Не думаю», — взгляд животного был мне знаком, Точно так же смотрел на меня Топтышка, когда на него действовала сила золотого волоса. «Граф», — окликнул меня Федор, когда я прошел мимо него в направлении Лисы. Дия тенью двинулась следом. «Вы бы не ходили туда», — забеспокоился шофер. «Вдруг зверюга бешеная, цапнет еще». Я не ответил. Стоило мне приблизиться, как животное спрыгнуло с пенька, чуть отбежало и вновь уселось на самой границе видимости. «Видишь ее?» — тихо спросил я Дию, и так кивнула. «Когда скажу, пойдешь за ней, мы за тобой». Не говоря ни слова, цыганка вышла вперед, но остановилась, не сделав и пяти шагов, ожидая моего сигнала. Я же послал девушку первой не потому, что боялся засады, а для того, чтобы не объяснять агентам, почему решил идти в ночной лес следом за Лисой. К тому же, Дия видела в темноте лучше меня. «Граф, люди Нечаева обступили меня полукольцом, все встревоженные и при оружии, они никак не могли взять в толк, что происходит. Моя горничная, я жестом указал на Дию, обладает некоторыми навыками». Несколько агентов хмыкнули, растолковав мои слова иначе. Я же пропустил это мимо ушей и продолжил. «Она попробует найти следы и вывести нас к логову пророка». В ночном лесу Федор тщательно пытался скрыть сомнения в своем голосе. «Именно», — уверенно заявил я, — «мы будем оставлять метки по пути. Если не вернемся к утру, то дождитесь Нечаева с подкреплением и идите по ним. Вы уж простите, Михаил Семенович, но нет», — закинув ружье на плечо, Федор приблизился ко мне. «Одного я вас не могу пустить. Мы с вами. Дайте 5 минут на сборы. Оставлю в лагере 2 дожидаться Петра Аркадьевича, а остальные в вашем распоряжении». «Хорошо», — согласился я. «Опытные хорошо вооруженные бойцы лишними точно не будут». Как и обещал Федор, собрались агенты быстро. 8 человек выстроились в колонну по 2, взяли оружие на изготовку и пошли следом за мной идеей. Никто из них больше не выразил сомнений в моих действиях, хотя, готов поспорить, многие сочли их безрассудными. Но сейчас я плевать хотел на чужое мнение. Как только Лиса поняла, что Дия хорошо видит ее, то взяла бодрый темп. Чтобы успевать за проворным животным, нам приходилось идти быстрым шагом. Продвижение осложнялось особенностью местности. Помимо густого леса нам мешали бесчисленные овраги, крутые холмы и широкие ручьи. Дия легко шла впереди, преодолевая все препятствия с присущей лишь ей одной грацией. Моих сил и ловкости вполне хватало, чтобы не отставать. А вот мужчины за моей спиной то и дело тихо матерились сквозь зубы. Но никто не жаловался и не задерживал продвижение группы. Дия на ходу периодически доставала один из своих ножей, чтобы оставить на очередном дереве зарубку. Я все еще сомневался в лояльности золотого волоса, поэтому считал, что лишними отметки цыганки точно не будут. Мы шли довольно долго под усилившимся дождем. Петляя между деревьями, мы достигли части леса, где стволы и ветви начали уродливо изгибаться и закручиваться в разные стороны. «Ведьмин лес», — пробормотал идущий за мной Федор и поудобнее перехватил ружье. «Мы тут искали». Я оставил его реплику без ответа и начал спускаться в глубокий овраг следом за Дией. Там, где мне и остальным пришлось скользить вниз по густой мокрой траве, цыганка прыгнула со склона, оттолкнулась сначала от одного ствола, затем от другого, перепрыгнула на низкую узловатую ветвь, сделав красивое сальто, картинно приземлилась на ноги. Проделала она все в тишине, чем заслужила несколько одобрительных комментариев. «Куда дальше?» Я поравнялся с замершей без движения девушкой. «Не знаю», — тихо ответила она. Рыжая покрутилась вот здесь, порыла лапами, а потом как сквозь землю провалилась. «Сквозь землю, говоришь?» Я поковырял рыхлую землю носком сапога. «Вполне возможно. Федор, осмотритесь здесь. Ищите норы или...» Договорить я не успел. На уступах глубокого оврага раздалась череда шорохов и скрипов. Напуганная стая птиц взлетела с уродливых ветвей и унеслась в черное небо. «К бою!» Мой голос разорвал ночь. Ему вторил раскат грома. Агенты мигом рассредоточились. Образовав вокруг меня идеи кольцо, они ощетинились ружьями, готовые встретить любого врага. И этот враг не заставил себя долго ждать. С крутых склонов вниз хлынула волна извергов. Среди них были как измененные недавно, так и сильно мутировавшие. Судя по всему, перед нами оказались те, кто пропадал и в отдаленных деревнях. Их измененные мутациями жуткие силуэты замелькали между кривых деревьев, приближаясь с большой скоростью. Ружья выстрелили практически одновременно. Первые твари повалились в густую траву. Некоторые вскочили, но большинство остались лежать без движения. Второй залп добил оставшихся атакующих первой волны. Вторая накатила следом. Не тратя времени на перезарядку ружей, агенты взялись за пистолеты. В этот раз они разряжали оружие не одновременно. Выстрелы доносились то тут, то там. Где-то заскрежетала о кости сталь, завязалась рукопашная. Дия сорвалась с места еще до первого залпа. Обратившись размытой тенью, девушка набросилась на ближайших извергов. Гибкой танцовщицей извивалась она между уродливыми силуэтами, безжалостно разя их выверенными ударами ножей. Не успевало одно тело упасть в траву, как цыганка уже расправлялась с другим. Она перемещалась настолько быстро, что успевала появляться и пропадать в коротких промежутках между выстрелами. Я тоже не остался в стороне. Вместе с залпом ружей ударил и столб черного пламени. Заряд врезался в крупного изверга, буквально стерев верхнюю часть его тела. Уничтожив первую цель, пламя врезалось во вторую, превратив грудь дородного полуголого мужчины в кровавое дымящееся месиво. Прежде чем изверги подобрались вплотную, мне удалось сразить еще троих. Потом на смену столпу пламени пришел меч. Взвившись над головами агентов в могучем прыжке, я разрубил ближайшего противника пополам. Взмах по широкой дуге обезглавил ногую измазанную в грязи женщину, а бегущему рядом с ней старику рассек склизкую черную грудь. Сильнее всего изверги напирали с одной стороны. Туда я и направился, двигаясь навстречу бегущим с холма противникам. Агенты моментально перестроились и встали за мной клином. Дия сновала то тут, то там. Она появлялась бесшумной ночной тенью, убивала очередную жертву и растворялась во мраке. Сзади вскрикнул мужчина. По голосу я не смог определить, кто именно, но точно один из наших. За ним завопил еще один. «Справа обходит», — крикнул Федор, разряжая пистолет. Пуля рассерженным шершнем пронеслась мимо меня и с влажным шлепком врезалась в голову изверга, почти утратившего человеческие черты. Его затылок взорвался осколками костей. Ошметки жижи, заменявшие твари мозг, брызнули на траву. Но на место убитого тут же встали два новых мутанта. Теперь они атаковали с двух сторон. Основная масса все еще оставалась передо мной, тогда как небольшой отряд наседал справа. «Прикрывайте фланг», — приказал я, мгновенно оценив ситуацию. «Тех, что впереди, беру на себя. Есть!» — по-солдатски отозвался Федор, выхватывая из ножен кривую саблю. «Дия, помоги им!» Цыганка не ответила. Я вообще потерял ее из виду, но не сомневался, что она меня услышала. В том, что Дия и агентам удастся сдержать напор врага, сомнений у меня не было. Осталось разобраться с теми, кто атакует в лоб. Словно рой смертоносных насекомых, орда извергов стремительно приближалась ко мне. Они не кричали и не рычали, а издавали короткие щелчки и всхлипы. Покрытые слизью и грязью щупальца извивались мерзкой пузырящейся массой. Еще немного, и твари захлестнут меня живой волной, не оставив ни единого шанса на спасение. Вот только о спасении следовало думать не мне, а им. Ощутив мощнейший прилив гнева, я дал ему волю. Тень за моей спиной сгустилась, разрослась и обернулась гигантским сотканным из мрака силуэтом. В ночи фарами вспыхнули зеленые глаза, чей искрящийся ненавистью взгляд был обращен к приближающимся извергам. Первых тварей выжег столб черного пламени, обративший в пепел даже мокрую траву. Затем, как и в поместье Бобринского, я занес меч, и тень Чернобога сделала то же самое. Она повторила мой удар, обрушив на оставшихся врагов всю свою смертоносную ярость. Разрушительная волна пронеслась по лесу, разбрасывая комья земли и ломая деревья. Вместе со щепками и грязью в сторону разлетались и части тела извергов. Сила Чернобога разбросала их, как ветер разбрасывает осенние листья. Досталось и двум начавшим выбираться из-под земли полозам. Небольшие, пятого класса, они сдохли, так и не вступив в бой. Одного рассек пополам удар колоссального меча, а второго добил уже я, запрыгнув на него сверху и погрузив клинок в уродливую морду. Атака извергов захлебнулась, и нам не составило труда добить оставшихся. Я отозвал оружие и спрыгнул с мертвого червя. Дия подошла ко мне и замерла рядом. «Потери?» Мой взгляд выхватил из темноты фигуру Федора. Клим погиб, агент стер кровь с рассеченного лба. Демьян и Роман ранены. Где эти твари только прятались? Под землей. Носком сапога я ткнул в ближайшего изверга, чье скрюченное тело покрывал густой слой грязи. Охраняли логово. Мы же прямо по ним вчера ходили, покачал головой Федор. Хитрый сук, простите, ваша светлость. Окажите раненым помощь и держите оборону, приказал я. Федор с готовностью кивнул и, увидев, что я ухожу, спросил: куда вы, граф? туда, я указал ему на дыру в земле, оставленную ударом меча тени. Прежде мы не заметили ее, так как лаз был тщательно замаскирован. «Я с вами», — отважно заявил Федор. «Нет, внизу будешь только мешать», — жестко осадил я его. «Охраняйте вход». «Так точно». Нисколько не обиделся Федор и поспешил организовать остальных бойцов. «Мы же с Дией отправились во тьму. Стоило нам начать спуск, как все вокруг окрасилось в серые тона. Я уже видел такое изменение освещения в тоннелях под монастырем. Но если тогда подземные ходы больше напоминали узкие шахты, то сейчас все выглядело куда масштабнее. Спускаться пришлось долго. Под лесом оказалась сеть больших пещер. В одной из них пол был завален костями. Принадлежали останки не только животным, встречались и человеческие и, судя по форме и размеру, не все из убитых были взрослыми. Часть костей потрескалась от времени, на других же оставались следы крови и плоти. За этим залом находился следующий, куда просторнее и темнее. Здесь, в большом созданном из вязких сгустков загоне сидели люди. Грязные, изможденные, но пока что живые. Затаив дыхание, они настороженно следили за каждым нашим движением, не понимая, чего им ждать. Я приблизился к загону и призвал меч, но, прежде чем вызволить пленников подземелья, строго спросил: «Личинок или червей в рот пихали?» Люди отпрянули и начали переглядываться. Они были до смерти перепуганными. «Так, я напряг память, вспоминая имя пропавшей блаженной. Кто из вас Глашка?» «Я это», вперед осторожно выступила растрепанная худая женщина. Один из ее выпученных глаз косил, лоб был непропорционально большим, а губы шевелились лишь частично. «Червей ела?» Я уставился ей в глаза. «Нет, нет», замотала головой Глашка. «Что я, дура что ли? Червей есть?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я ж не птичка какая и не рыбка. А остальные?» «Остальные?» Женщина обернулась и посмотрела на других пленников подземелья. «Остальные тоже вроде на птичек не похожи. Будь так, они бы упорхнули. А коли были бы рыбом, то померли бы без воды. А вы сам?» Она рассеянно оглядела меня. «Рыбка или птичка?» «Я, граф Воронцов». С этими словами я разрубил формирующие клетку вязкие сгустки и сказал Дие: «Выводи их». Прежде чем трясущиеся люди покинули подземелье, я снова поймал Глашку, которая от чего-то собралась в другую сторону. «Ты куда это?» «Дык, за ведуном». Она почесала большую грязную голову. «Он нам все толдычил, что нам не выбраться. Закутался в свои обноски, что лица не видно, и только и бубнил, что о погибели. Скажу ему, что он дурила. Я сам скажу». Взяв блаженную за плечи, я развернул ее в сторону выхода и легонько подтолкнул вперед. «Вы тогда его еще и пристукните, барин», — попросила Глашка. «А то он мне конфет обещал, а не дал». «Пойдем уже», — какая-то старушка поклонилась мне, после чего схватила женщину за руку и повела за собой. Я же направился в другую сторону, туда, где в стене темнел овал очередного тоннеля. «Не ходи туда», — раздался в моей голове тихий голос золотого волоса. «Лучше беги».